простить. Но поверь мне, родная, хочу быть с тобой, еще крепче любить, все плохое забыть. Было все как в тумане, и я был не я, и другая не ты, и цветы не цветы. Но поверь мне, родная, хочу быть с тобой ради нашей любви. Летал я долго.